Как они не догадались об этом раньше? Тут же весь сон как рукой сняло, и, наспех натянув штаны, царевич помчался в комнату к Сергию. Тот, похоже, уже давно спал, но как только Иванушка приблизился, острие кинжала уперлось ему в грудь. «Ты-ка такой!» Невнятно пробормотал волк и открыл глаза. «Я придумал!» Неровный свет двух факелов озарял изнутри маленький тесный сарайчик. «Подержи, пожалуйста!» Иванушка передал свой факел Серому, а сам стал тщательно разравнивать землю граблями, уничтожая все отпечатки копыт животных на земляном полу. В 3 минуты все было готово. «Сапоги сними», — заметил волк. «А, ну да». От волнения царевич долго прыгал на одной ноге, стаскивая ставший вдруг сразу слишком тесный сапог. Потом Серый ловко запрыгнул ему на плечи. «Пошел!» И Иван пошел. «Готово!» Волк спрыгнул, поднес факелы поближе к земле, и оба друга буквально впились глазами в истоптанную грязь. На влажной земле четко и ясно отпечатались многочисленные следы босых человеческих ног. И почти сразу же они стали медленно заполняться водой. «Давай, набирай!» «Нет, пусть немножко так побудет, на всякий случай». Когда взошло солнце, лукоморский витязь и лукоморский разбойник, растирая кулаками затекшие спины, вышли наружу. Красные от бессонницы и дыма глаза слепались. Испачканные прожженные рубахи липли к потным телам. Шипя и чадя, догорали остатки факела. В руке у по-прежнему босого царевича был большой тяжелый кувшин. Первым, на ком было решено опробовать лекарство, стал столичный купец первой гильдии Демьян Епифанов. Под морду лица ему была подсунута глубокая тарелка с почти прозрачной водой. Тем ложки нарыло хватило. Еще раз повторил Серый, макая недоумевающего парнокопытного мордой в чье-то фамильное серебро. «Ну, Демьян, пей же!» Умоляюще заглянул Иван в карие бараньи глаза. Баран тяжело вздохнул, мекнул и одним глотком опустошил посудину. Превращение произошло мгновенно. Секунду назад в стойле был баран, а через мгновение белобрысый мордатый купчина растянулся на соломе во весь рост, уткнувшись физиономией в посудину. «Получилось!» Как один взревели друзья и стиснули друг друга в объятиях. «Батюшки, благодетели, родимые!» Заголосил Демьян, обхватив Ивановы коленки огромными волосатыми ручищами. «Спасители, до смерти не забуду, век буду помнить!» Голос его сорвался, и из горла вырвалось рыдание. «Ну что ты, Демьян Ерофеевич, будет тебе полно! Ведь все хорошо же кончилось, не плачь!» Иванушка, присев на корточки рядом с купцом, неловко обнял его. Тем временем Серый вытащил из стойла за шкирку второго барана, налил ему из ведра в тарелку воды и добавил ложку из заветного кувшина. «Пей, морда рогатая!» – посоветовал он ему. Через минуту их человеческого полку прибыл еще на одного купца из Переельского царства. На этот раз волк на корню пресек всякие изъявления благодарности, отправив Ивана в трактир за тарелками, а купцов на колодец за водой. Спасательная операция продолжалась до обеда. По ее окончании число постояльцев Козьмы Скоробогатого составило 60 человек. По внешним признакам. По всем остальным – 10, вместе с Серым и Иваном. Оставшихся можно было скорее назвать конями, коровами, овцами и прочей домашней живностью, ибо они уже не помнили, что делать с непонятными отростками на передних копытах. Иван-царевич этого и боялся, и ожидал. Посовещавшись с остальными братьями по разуму, Решили за преступление, совершенное владельцем, конфисковать постоялый двор в казну и передать в управление купцу Епифанову, при условии, что тот будет кормить, содержать и приводить к образу человеческому тех несчастных, которые пробыли в чужой шкуре слишком долго. Ударили было по рукам, да тут отозвал серый Иванушку в сторонку и шепнул: «Не обессудь, Иванушка, но хитрая морда твоего купчишки доверия мне не внушает». «Да он же купец первой гильдии, известный человек в столице». «Известный своей честностью?» «Ну?» «Попроси с него бумажку, пусть распишется». Сказано, сделано. Заглянув в бумажку, серый спросил: «А если он их хлебом да водой кормить будет?» Так на свет появилась вторая расписка, чуть длиннее. «А если он их до ума не доведя выпроводит?» Была написана третья, почти на страницу. «А если деньги кончатся?» Четвертая.